«Таня, — сказал Моисей Рихтер, — если тебе здесь плохо, уходи». «Вы хотите, чтобы я ушла, Моисей Исаакович?» — спросила Таня Кузнецова. «Я хочу, чтобы тебе было спокойно. Думаю, тебя родители домой зовут. Соломон в армии, а ты его ждешь в чужой семье». «Теперь вы моя семья», — сказала Таня. «Это мой дом. У тебя есть родители. Война идет. Надо, чтобы семьи были вместе. Я в семье». Старик Рихтер замолчал, и Таня решила, что старику не понравилось то, что она сказала. «Здесь дом моего мужа», — пояснила она. «Значит, я теперь здесь живу. Значит, теперь вы моя семья». Рихтер кивнул, но слова «да» не сказал. «Если я мешаю, тогда уйду. Меня родители зовут обратно». «Тогда иди к ним. Ты нам ничего не должна». «Вам мешаю, да? Комнату занимаю». «Ты не мешаешь». «Скажите, если мешаю». «Мы евреи», — сказал Рихтер. «Твоим родителям, наверное, не нравится, что ты живешь с евреями». «Разве мы не советские люди? Разве у нас не общая родина?» «Мы советские люди, но мы евреи. И твои родители это знают. Им, наверное, не нравится». «Мы теперь все одной нации», — сказала Татьяна. «Так никогда не будет». «Муж и жена — одна плоть», — сказала Татьяна. «Если муж еврей, значит, я тоже теперь еврейка. А Соломон — русский». «Не говори глупости», — сказал Моисей. «Ты просто хорошая жена». «Теперь вы моя семья, теперь вы мой отец», — сказала Татьяна. «Этого не нужно, не надо так говорить». «Я должна быть с вами, только Соломон не пишет». «Не бойся», — сказал Моисей, который отдал на войну 4 сыновей.